Вы слушаете «Радио России» Иваново. «Радио России» Иваново продолжает свою работу. И я приветствую в студии свою коллегу Александра Павлова. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что звукорежиссер прямого эфира Иван Коннов. И все мы вместе здесь приветствуем наших гостей, которые приехали к нам не просто так, а сегодня стартовал в Иванове, точнее даже в Ивановской области, большой проект. Проект Ивановской региональной лаборатории музыкального театра, который представит кантату для солистов хора, чтецов и оркестра «Нам нужен мир». Сегодня этот проект стартовал, его увидят жители Ивановской области и городов Ивановской области, а подробнее о нем нам расскажет автор идеи и руководитель проекта Полина Перовская и режиссер-постановщик проекта Андрей Цветков-Толбин. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это за проект и как он появился? Автор проекта я, Полина Перовская, я выпускница детской музыкальной школы при Ивановском музыкальном училище, а сейчас я учусь в Москве в музыкальном училище имени Гнесиных. Этим летом я поехала на фестиваль «Таврида Арт», где в рамках которого проходит всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц. Каждый участник этого фестиваля может представить свой проект членам экспертной комиссии, по результатам которой может выиграть грант на реализацию своей идеи. Я выиграла грант на сумму 300 тысяч рублей на свой проект Ивановская региональная лаборатория музыкального театра. Этот проект направлен на поддержку талантливой молодежи регионов и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так получилось, что сегодня стартовали наши мероприятия, и они совпали также с днем снятия блокады в Ленинграде и открытием Года памяти и славы во многих городах в России. Что из себя будет представлять этот проект в течение вот этой недели, я так понимаю? Основная наша работа – это постановка кантаты «Нам нужен мир», а также в рамках проекта пройдет серия мастер-классов. Сегодня у нас прошел мастер-класс солистки Большого театра России, педагога музыкального училища имени Гнесиных Замятиной Юлии Николаевны. В среду к нам приезжает популярный российский певец – это Владимир Брилев, и в четверг у нас состоится мастер-класс хореографа Эльвиры Тахи. Но я так понимаю, еще и сама кантата будет поставлена совместно с Ивановским музыкальным училищем, и она будет показана жителям города Иваново, Кинешмы, Плёса, Фурманова, да? Да, режиссером-постановщиком нашей кантаты выступил солист камерной сцены Большого театра, режиссер-педагог Института имени Ипполитова Иванова Андрей Цветков-Толбин. Столько регалий, сразу даже как-то немножко не по себе. На самом деле я с огромной благодарностью Полине, что она предложила мне стать режиссером-постановщиком этого проекта, потому что... Просто озвучу для зрителей. Это была смешная ситуация. Мне подошла, сказала: Андрей Александрович, не хотите вот там поставить у меня там песни военные, инсценировки, вот поработать с ребятами? Я говорю: Полин, я уже это все делал много раз, уже повторяться буду. Ну, это даже в школе сейчас могут поставить все, ну, как говорится, в меру своего таланта. Ну, немножечко мне неинтересно. Я преследовал свой корыстный интерес. Пускай зрители знают, что такой вот режиссер приехал. А дело в том, что где-то 13 лет назад, еще учась в ГИТИСе у Георгия Павловича Ансимова, в классе по вокалу народной артистки России, солистки Большого театра Галины Борисовой, которая пела как раз один из номеров из этой кантаты на одном из концертов, как своего студента она меня взяла. Это был «Дом кино». И обычно это произведение поют величайшие артисты, как бы современности прошлого, все меццо-сопрано, народные певицы, начиная с Ирины Константиновны Архиповой, известная запись, где и аккомпанирует сам автор Анатолий Григорьевич, Людмила Георгиевна Зыкина, это Елена Васильевна Образцова, это Богачева, ну и, конечно, Галина Ильична Борисова там же, и она исполнила. И обычно это произведение объявляют так: «Ариоза матери» из кантаты Анатолия Новикова «Нам нужен мир». Ну и, конечно же, я к своему стыду тогда в первый раз услышал это произведение. Зал рыдал, зал неистовствовал, так проникновенно, так музыкально, так мелодично, так трогающе, ну, за струны души любого сына, дочери отечественной. И я говорю, а где ноты? Где ноты? Почему кантат-то нигде не звучит? Не играют. Ну, звучало где-то в советском музыке, наверное, заказная, что-то сделали. Я говорю, не может быть, чтобы один номер из всей кантаты был такой потрясающий. И в этот же как бы день я пошел в библиотеку нот на следующий Гитисную и взял клавирчик 77-го года «Нам нужен мир». Из 10... Вот 13 лет понадобилось этому проекту, потому что я его как бы то там, то там. Конечно, у нас такое время, что немножко так субъективно относится ко всему, что было в Советском Союзе. Ну так, с опаской. По-разному, да. Но когда мне сыграл концертмейстер моего класса Лена Дмитриевна Попова эту музыку, там все номера. Они про нас, про наш народ, про нашу жизнь, про самые духовные, человеческие, общечеловеческие темы. То есть она современная сегодня? Не то слово, что современная. Тут я не могу даже подобрать, но такое ощущение, что это писали вчера. Вот правда. При том, что не хочется приплетать какую-то политику, но время, оно циклично, и многие ситуации повторяются. И вкратце расскажу просто, что в этой кантате происходит. В кантате 8 номеров и 6 персонажей. Это мать, мы уже ее озвучили, которая ждет с войны сына и надеется, что он вернется. Это герой войны, это инвалид войны, это влюбленные, которые пережили войну. И действие кантаты происходит в послевоенное время. И главная тема – это как люди, как война повлияла на судьбы людей и насколько цена мира, «Нам нужен мир», называется кантата, была велика в особенности для советского народа. Ну, по разным числам, сколько, 70-80 миллионов советских граждан полегло на полях сражений. Ни одна страна мира не, как бы никто и не говорил, но не заплатила такой ценой за эту победу и принесла мир на всю планету. И как бы страны другие не переписывали историю, это наша победа. Пускай каждый, кто меня сейчас слышит, придет на эту постановку. Мы этого очень хотим, а проект грандиозный, потому что на сцене будет одновременно 100 человек. Представляете себе, хор взрослый, хор детский, оркестр народных инструментов, 5 солистов, чтец и 4 кастинга, 4 состава. Для каждого города свой будет своя премьера. Вот кто эти люди, кто будет это в Иванове, вот Полина, пускай расскажет, я как бы немножко так могу говорить до бесконечности. Проект, на самом деле, у нас получился очень масштабным, потому что изначально я вообще планировала для ивановцев только, ну, ивановские люди, ивановские артисты, но так вышло, что желающих было, на самом деле, достаточно много. И у нас это студенты тоже музыкального училища имени Гнесиных, студенты Мерзляковки, студенты института Ипполитова Иванова, а еще одна наша участница, это тоже выпускница Ивановского музыкального училища, сейчас она является солисткой камерной сцены Театра Покровского, Большого театра России, Ирина Челаева, которая исполнит партию матери в нашей кантате. Ну, мы вот ариозу матери услышим чуть-чуть попозднее для нашего радиослушателя, я напоминаю. Ну, вот скажите, вот эта кантата, она пройдет по городам нашей области. На всю Ивановскую. На всю Ивановскую, да, да. Сколько стоит билет? Вход на все мероприятия абсолютно свободный. Это для зрителя. Бесплатно. Вообще показ ориентирован на молодежь. Хочется, чтобы это увидели молодые люди. У нас, правда, с 12 лет показ, но это абсолютно свободный. Каждый желающий может прийти, увидеть это. И надеюсь, что он нас поймет, наши мысли, ну, что конечно, мы хотим этим передать. Ну, конечно же, ветераны, что придут. Ну, мы залы открыты для всех абсолютно, кто посетит Ивановскую область. Мы смотрим на программу мероприятий и 4, да, запланированные выступления. 4. 4 показа. У нас уже в пятницу премьера в Кинешемском драматическом театре. В 18 часов. Да, затем мы едем в Плёс, 12:00 у нас показ в Левитан-центре. 1 февраля. Затем мы едем в Фурманов, Центральный дворец культуры, 17:00, также 1 февраля. И заключительный показ у нас состоится 2 февраля, 17:00, в Ивановской государственной филармонии. И сразу хочу добавить вот этот финал грандиозный, который ждет в городе Иваново. Мы очень ждем, приедет наследник, внук Анатолия Григорьевича, Григорий Варельевич Петушков. И вот волей судеб, я не могу об этом тоже не рассказать, Григорий Валерьевич, именно по его заявке состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который был в 2017 году. А он оказался внуком этого композитора и сидит сейчас очень какой-то чиновником, заведует делами молодежи стран СНГ. Вот такие параллели. А Анатолий Григорьевич Новиков, который написал такие песни, которые все знают, ну, одни «Эх, дороги», если я сейчас скажу, все сразу скажут: «А, да, это вот этот Новиков, это Вася Василек». Это, ну, просто как бы тут надо просто открывать антологию. Этот Иван Теркин. Поэтому очень-очень-очень много произведений, которые у всех на слуху, и он приедет, и он осветил, можно сказать, благословил и дал согласие на исполнение этой кантаты Иванова. И, знаете, Иванова опять делает историю в каком-то смысле, потому что партитура была утеряна. Мы ее Она воссоздана заново. Мы делали запрос во все организации, которые остались со времен Советского Союза, чтобы и везде осталась только ариоза матери. Тут, представляете, но мне кажется, в связи с этими объединениями библиотек, переформатизацией, вот это, знаете, как в компьютер внесли, отформатировали, и посмотрели, мне так кажется, потому что я это видел, как клавиры летели в помойку во многих учреждениях, ну, типа, вот это исполняем, это будет, а вот это мы не исполняем, зачем? И куда-то там, где-то. В общем, потеряно было. Ни одна организация концертная или оркестр нам не дал добро на то, чтобы она где-то осталась. Везде говорят: «А, ариоза матери, да, пожалуйста, вот вам». Вот мы первые ариозы матери и получили. Вот. Представляете? Вот, если можно, вкратце, что из себя будет представлять кантата как действие? Как действие. Это спектакль, полноценный спектакль, в нем есть сюжет. Все герои неразрывно связаны между собой. Это, конечно же, это, значит, мать, которая вот ждет. Она знает друзей, которые вот главные герои. Это вот солдат. Я забыл сказать, чтец. Там есть самый главный герой, он же чтец. Это такой персонаж вне времени, который соединяет людей, судьбы, эпохи, времена. И главным номером, седьмым, я считаю вообще в «Кантате», он называется «В тюрьме». Когда люди за какие-то свои убеждения, не угодные строю, а тем более советскому строю, как-то было время, мы все-таки понимаем, какое время было, была цензура, и текст Георгия Львовича Рублева был подвергнут семикратной цензуре, резался нещадно. В конце седьмого номера главного героя расстреливают. А мать, которая его ждет, вот которая поет, его убивают. Но совесть народа, она жива, она как эхо отзывается в нашем сейчас времени. Ну вот, по сути, потому что вы рассказываете, это грандиозное и интереснейшее действо будет, да, вот, к сожалению, всего 4, но это нам кажется, что, к сожалению, к счастью, их целых 4 будет, да, потому что если рассчитывали на одно, а будет 4, так смогут посмотреть в Плёсе, и в Фурманове, и в Кинешме, все ближайшие населенные пункты могут приехать. Я еще раз напомню нашим радиослушателям, что программа мероприятий начинается 30 числа в Ивановском музыкальном училище в Большом зале в 4. 14 часов состоится церемония открытия проекта, вот, и концерт участников. Также само действие будет проходить 31 января в Кинешемском драматическом театре в 18 часов. 1 февраля в Плёсе в 12 часов в Левитанском культурном центре Левитан Холл. Также 1 февраля, то есть в субботу, в Фурманове в 17:00 Центральный дворец культуры ждет. И 2 числа в воскресенье в 17:00 Ивановская государственная филармония приглашает всех к 17 часам. Мы благодарим наших гостей. Так случилось, что им просто нужно уже... Можно я еще кое-что? Да, конечно, конечно. Добавлю. Конечно, да. Очень просто, это так интересно. Мы обратились все-таки вот к наследникам за этой партитурой и пошли. Они сдали все наследие Анатолия Григорьевича в архив. И это целое таинство было, когда мы заказали эту папку, которая под грифом каким-то там номером, и на ней написано такими перечеркнутыми разными шрифтами его, нам нужен мир, нам нужен мир. Знаете, как все черновики. И мы открываем этот клад, вот знаете, вот как перчаточками, вот так, перелистывая каждую страничку, и сзади сидят за стеклом тетеньки, которые смотрят, чтобы там не фотографировали, не брали. И даже для наследников пришла дочь композитора с нами. И он говорит, ну это же мы сдали. Он говорит, ну все, это уже не ваше. Это теперь уже принадлежит архив, народу. Но у вас случилось таинство общения со скрижалями, да? Да, и это удивительно, когда композитор не умер, а как будто бы он с тобой рядом, жив, и ты видишь, как вчера ластиком или вчера карандашиком было написано, здесь должны звучать трубы, здесь должны скрипки, здесь текст перечеркнут. Ой, я просто про текст вообще... Да, цензура это, конечно, вообще отдельная тема. Мы провели большую работу в этом архиве. По восстановлению мы сравнили все первого. Тексты. Вот, мы по максимуму взяли то, что изначально написал композитор, то, что написал Рублев, и мы также это исполним в первоначальном варианте. То есть, возможно, это будет единственный варианте, первый авторский вариант. Без цензуры. Без цензуры. Поэтому 12+, да? Нет, вообще у нас просто так написано 12+, военная тематика, значит 12+. Сказали, ребятки, уж поставьте циферку на афишу. Дорогие наши... Просто такое волшебство происходит. Радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы говорим о кантате для солистов хора, чтецов и оркестра «Нам нужен мир», который все могут уже увидеть и услышать в эти выходные жители Ивановской области. У нас в гостях были автор идеи и руководитель проекта Полина Перовская и режиссер-постановщик проекта Андрей Цветков-Толбин. Спасибо вам огромное, что вы приехали, что вы делаете это большое дело, и очень приятно, что люди возвращаются в Ивановской области, дарит жителям нашей области возможность посмотреть на артистов, послушать и действительно прикоснуться к первозданным проектам, которые были созданы еще в советское время. Да, и еще хотел сказать, что кантата была посвящена 5-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Варшаве. Она была исполнена впервые. И именно после этого фестиваля было решение восстановить старый город Варшава. Это от дружбы наших народов. Я хотел бы это тоже подчеркнуть. Прямо на эпиграфе написано было Антону Григорьевичу, посвящается Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Варшаве. Ну вот, может быть, и у нас в этот раз голос тоже мира будет. Летит в городе молодежи. Да. Шагнем вперед, да, к восстановлению отношений. Я предлагаю послушать часть этой кантаты, вот та самая «Ариоза матери» в исполнении Архиповой, которая аккомпанирует. Да, автор музыки Новиков. Дорогие радиослушатели, вот сейчас прозвучала «Ариоза матери». Это отрывок из кантаты для солистов хора, чтеца и оркестра «Нам нужен мир». Эту кантату воссоздадут еще раз на сценах Ивановской области и смогут ее увидеть, еще раз напомню, жители Кинешмы 31 января в Кинешемском драматическом театре в 18 часов, 1 февраля в 12 часов в Плесе в Левитан-холле, в Фурманове в 17 часов, также 1 февраля в Центральном дворце культуры и 2 февраля, то есть в воскресенье в 17.00 Ивановская государственная филармония приглашает всех посетить это замечательное представление. И вот эта кантата не появилась бы здесь без Ивановского музыкального училища, по-простому, потому что люди, которые в основном задействованы, артисты, исполнители, в основном это ученики, воспитанники и преподаватели вот этого замечательного училища, о котором мы уже часто говорим и продолжаем рассказывать о наших талантливых детях, о талантливых выпускниках, которые вот сегодня мы с вами слышали, о Полине Перовской, которая принимала участие в обучении благодаря педагогам музыкального училища и вернулась на родину для того, чтобы сделать замечательный большой творческий проект, благотворительный такой. И у нас в гостях люди, которые занимаются, вот, занимаются воспитанием талантливых людей. Вот так. У нас в гостях Татьяна Кожевникова, заведующая фортепианным отделением Ивановского государственного музыкального училища, и Татьяна Евдокимова, председатель предметно-цикловой комиссии специальности общего курса фортепиано. Вот так. Вот, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот, может быть, что вы готовите, какие конкурсы, на каких конкурсах ребята себя проявляют, какие конкурсы прошли, какие конкурсы у вас еще впереди у музыкального училища? У нас на фортепианном отделении пройдет конкурс имени Охотиной. Проходит он 26 марта. Это второй всероссийский конкурс юных пианистов. Несколько слов я скажу о Елене Александровне Охотиной, чьим именем он назван. Это старейшая была, старейшим преподавателем она у нас на фортепианном отделении. Она одна из первых выпускниц нашего музыкального училища, которое образовалось 105 лет назад, и всю жизнь проработала с большим успехом в нашем училище. Это конкурс для учащихся и музыкальных школ, и школ искусств, и учащихся среднего профессионального образования. Но надо сказать несколько слов об учредителях и организаторах конкурса. Это Департамент культуры и туризма Ивановской области, Комитет по культуре и администрации города Иваново, далее образовательное учреждение Ивановской области Ивановское музыкальное училище и образовательное учреждение Ивановский колледж культуры. Каковы же цели и задачи данного конкурса? Это, во-первых, поддержка талантливых одаренных учащихся, детских музыкальных школ и школ искусств. Это эстетическое нравственное воспитание, духовное обогащение подрастающего поколения. Далее пропаганда классической музыки и расширение концертной практики наших учащихся. Ну, что здесь интересно в этом конкурсе? Во-первых, география представителей, приезжающих на наш конкурс. Поскольку это уже всероссийский конкурс, он многие годы у нас под именем Охотиной проходит, но был областной конкурс. А теперь он стал всероссийским. Тем не менее, конечно, в основном участники из Ивановской области – это ученики детских музыкальных школ города Иваново и всех районных детских музыкальных школ города Шуи, Кинишмы, Плёса, Фурманова, Пучежа и так далее. Юрьевец к нам приезжает. То есть это очень широкая такая география участников, и они непременно каждый конкурс к нам приезжают. Кроме того, это учащиеся из средних профессиональных образований и музыкальных школ Владимира, Ярославля, Костромы и других городов. Из Московской области к нам еще приезжают. Угу. Надо сказать, что, конечно, из каждой школы приезжают самые талантливые ученики. Всего участники, они делятся на 5 групп. Детские музыкальные школы – это младшие с 6 до 9 лет, средние – с 10 до 12 лет и старшие – с 13 лет. Далее – учащиеся средних учебных заведений, в частности, вот нашего музыкального училища. И музыкальные училища вот, участвуют обычно Владимир и Кострома. Это первый и второй курс – первая группа, и третий и четвертый курс – это вторая группа. Мы сегодня приглашаем для участия в нашем конкурсе всех, кто еще не определился, хотя заявки уже подаются, угу. Но это еще будет 26 марта, поэтому еще успеют участвовать те, кто только сегодня услышал об этом конкурсе. Чем еще интересен наш конкурс? Это конкурс для тех, кто обучается специальному фортепиано. И у нас очень серьезные профессиональные программы. Конечно, вот это такое некое препятствие, потому что ну, не всякий ученик может справиться с такой программой. А отбор есть у вас? Отборы у нас проходят в основном на местах. Вообще тут несколько этапов конкурсов. Первый этап – это внутри школы музыкальной уже происходит отбор. Затем наши преподаватели, как правило, выезжают на места и там все-таки отбирают, с нами консультируются, стоит этому ребенку ехать на конкурс или не стоит. Но некоторые школы прямо посылают всех своих участников. То есть это есть вариантность тут. Тут ведь отбор в чем происходит? Если ученик справляется с той программой, которую я выше вот скажу, он уже может участвовать в конкурсе. Чем сложна эта программа? Это полная программа вот этого фортепианного цикла. То есть у нас есть такие номинации. Полифония, крупная форма, пьеса кантиленного характера. Но это немножко специфические такие слова. И этюд. Причем в программе этого конкурса это обозначено очень конкретно. Например, полифонические произведения вот для младшей группы. Маленькие прелюдии и фуги, двух-трехголосные инвенции, французские сюиты, одна или две пьесы. То есть очень конкретно каждый пункт программы. Дальше этюды. Здесь 6-8 авторов, только этих авторов. Только вот это и больше ничего. Дальше кантилены. То есть мы ограничиваем. Но это профессиональный конкурс, так и проходит. Они не в свободной форме, а вот в такой форме. Пьеса кантиленного характера – это певучая пьеса, но здесь вот композиторы не обозначены. Дальше – произведение крупной формы, обозначены композиторы. Вот тут Бетховен, Гайден и так далее. И этюды. То есть вот это я уже о них сказала. То есть это всегда так было? Или это для того, чтобы расширить круг и сделать его всероссийским конкурсом? Это всегда было. Вообще все профессиональные конкурсы, проходящие в других городах, они также по такой программе. Правда, есть такие мини-конкурсы. Вот у нас сейчас «Планета талантов» проходит в Ивановском музыкальном училище. Это гости к нам приезжают. У них два разнохарактерных произведения. Это проще. Потому что ну, любые произведения там не ограничиваются. Но мы-то взяли за пример какие-то другие серьезные конкурсы. Поэтому вот что касается отбора, естественным путем отпадают те, кто не справляется с такой программой. Угу. Это от каждой школы буквально там 2-3 участника, не все справляются. А вот в училище для средних учебных заведений там вообще очень сложная программа. То есть там тоже полифония, крупная форма, но там они более сложные. То есть из цикла ХТК «Хорошо темперированного клавира» Баха «Прелюдии и фуги». Крупная форма – только гайд Моцарт и Бетховен, это чистая классика. И, например, виртуозные этюды для старшей группы – Шопен, Лист и Рахманинов. Но, с другой стороны, если сами участники конкурса, они замахиваются на таких авторов, да, то надо понимать, что они должны их суметь сыграть так, как нужно. И вот вопрос в чем? В том, что дают участникам конкурса вот эти конкурсы, потому что они, во-первых, они тянутся и для этого конкурса готовят эти достаточно сложные произведения, во-первых. Во-вторых, они смотрят и слушают, как исполняют другие конкурсанты, да? Естественно. И делают какие-то выводы. Вот какие выводы они делают? Вот для это себя вот момент конкурентности, он очень важен. Особенно для, ну вот, может быть, маленькие дети, они не вполне еще это осознают, они просто готовятся и хотят хорошо сыграть. Ну, это опосредованно, потом они вспомнят об этом. А вот уже мы вот преподаем в музыкальном училище, уже студенты музыкального училища, они уже достаточно развиты. И, конечно, они хотят сыграть вот с одного курса двое или трое участников. Конечно, каждый хочет сыграть лучше того. И действительно, у них воспитывается вкус, воспитывается отношение к качеству игры. То есть вообще человек растет, участвуя в таких конкурсах. Они вот смотрят, слушают друг друга, сравнивают со своим творчеством и со своим исполнением. Естественно. Да? Есть, у нас до этого есть прослушивание. Все ходят, слушают, как он сыграл. Как. И даже я помню, когда вот был конкурс Чайковского, приезжал Гаврилов, он говорит, я вот этот этюд играю за столько минут, а вот мой соперник, он за столько, я быстрее его играю. Ну, это, конечно, такой не очень высокого порядка, но вот как бы вот такие сравнения есть, как кто играет. Не важно, самое главное, что вот они заражены этим, да, вирусом соревновательности. Несомненно. И это им помогает в дальнейшем, да, потому что вся жизнь – это соревнование определенного рода. Ну, а это поддерживает их вот отношение к своей профессии. Поэтому этот конкурс очень интересен. И я приглашаю, он, кстати, свободно посещается, в смысле слушателей. Угу. Любой может преподаватель музыкальной школы прийти, ученик музыкальной школы, и родители приходят. Мы с удовольствием всех увидим. Вот мне интересно, общий курс фортепиано – это другое фортепиано или как? Чем отличается ваша специальность и ваши конкурсные программы? Я поняла ваш вопрос и хочу рассказать о другом фортепианном конкурсе, который тоже проводится на базе нашего музыкального училища. Вот в этом году уже пятый раз. Дело в том, что общий курс фортепиано испокон веку, так сказать, был в базовом образовании музыкантов всех специальностей, независимо, играют они, поют, дирижируют. Более того, любой человек, учащийся, предположим, хореографического училища, даже театрального училища, проходит фортепиано как инструмент. То есть, кстати, рояль в переводе на русский язык переводится, рояль значит королевский, и возможности этого инструмента столь широки и богаты, что делает его необходимым для любого музыканта. И как для прохождения базового курса всяких теоретических дисциплин, как просто необходимого инструмента для общего музыкального развития. Я бы даже сказала, что уровень общей музыкальной культуры зависит от того, насколько профессиональный музыкант владеет фортепиано. Но при этом хочу сказать, что владение фортепиано дает также достаточно большие возможности для музицирования, просто любительского музицирования, что, в общем-то, тоже важно. Конечно, сейчас эта культура любительского домашнего музицирования во многом утеряна благодаря нашему времени таких музыкальных и консервов. И размерам квартир. Ну, может быть, и размерам квартир. Да, но тем не менее, очень хорошо, что находится люди, энтузиасты, которые вот прививают детям это умение. И когда мы создавали этот конкурс, а начинался он как городской, и в нем участвовали только городские школы города Иваново, нашей целью было создать площадку, где бы вот эти дети, которые проходят фортепиано как второй инструмент, могли продемонстрировать свои умения. Для них это было, безусловно, бы стимулом, вызывало бы какой-то, может быть, дополнительный интерес к предмету. И нашей целью не было, да, собственно, сейчас, наверное, нет, создать атмосферу соревнования, скорее атмосферу музицирования, что не менее важно. Как бы нет на нашем конкурсе победителей, хотя, конечно, у нас есть и лауреаты, и дипломанты, и, безусловно, мы стараемся, чтобы уровень тоже, в общем-то, был достаточно высок. Но ребенок, который овладел вторым инструментом до такого уровня, что может выйти на сцену и сыграть, он уже победитель. Вот это как бы основная наша такая вот идея. Официально наш конкурс называется «Всероссийский конкурс учащихся детских музыкальных школ». учащихся среднего профессионального образования по предмету фортепиано для учащихся разных специальностей. Сейчас вот он второй год проходит как всероссийский, и нас очень радует, что география у нас расширяется с каждым годом. Конечно, это Кострома, Владимир, Ярославль, Мытищи, Московская область, Москва. И надеемся, что в этом году к нам приедут новые участники, и это для нас всегда очень приятно. И я считаю, что вот атмосфера нашего конкурса, который мы стараемся, создали, собственно, и стараемся поддерживать, вот отличается какой-то такой искренностью и теплотой. Это важно, мне кажется, особенно для юных музыкантов, которые выходят, они должны получить какую-то вот отдачу. Какую-то отдачу, да, да. Это вот мне лично очень симпатично в нашем конкурсе. Ну, опять же, повторюсь, что это не значит, что уровень, мы не стараемся поднять уровень, профессиональный уровень, потому что, безусловно, фортепиано, даже если это общее фортепиано, не может быть антимузыкальным, антитехничным, антипрофессиональным. Ну вот у детей в школе они учат два, например, языка, да, английский обязательно и какой-то еще дополнительный, обычно немецкий почему-то. Хотя у нас много немецкоязычных преподавателей. Хотя зачастую родители спрашивают, а какой язык вы хотели бы, чтобы ваши дети изучали? А как в школе есть? Да, а я предложил, давай, а можно итальянский? Нет проблем вообще, пожалуйста. И стали учить немецкий, естественно. Вот насколько, на ваш взгляд, а потом, вот, ну, насколько исполнитель обогащает себя, умея владеть вторым инструментом? Насколько ему помогает это владеть, собственно, ну, с профильным своим инструментом? Ну, вот тут я как-то вот не готова ответить, насколько он влияет на профильный, владение профильным инструментом, но на то, что он развивает, безусловно, музыкальный кругозор, слышание, умение слышать. И ведь вы понимаете, что, например, флейта или скрипка – это всегда мелодия, а фортепиано – это еще и гармония. Можно я включусь? Тут главное, репертуар расширяется. То есть там одни авторы, а здесь другие. И его кругозор, вот я соглашусь, Татьяна, это самое главное, что он расширяет свой кругозор музыкальный. Вот видите, вот аспект расширения кругозора, да? Кроме того, что там техника может быть другая, да? Безусловно, моторика другая, конечно, включаются какие-то там участки, другие участки мозга, потому что, естественно, специфика рояля такова, что обеими руками надо владеть одинаково. Ну, это, собственно, другой язык даже, да, можно сказать, отчасти, другой музыкальный язык. Ну, не музыкальный, а, может быть, моторный какой-то другой язык. У меня в музыкальной школе тоже был предмет. Я ходил хоть на хореографии, но у меня был инструмент обязательно. И благодаря инструменту я теперь разбираюсь в нотах. Вот когда я танцевал, я особо в нотах не разбирался. А тут я понимаю, где это самое. До, ми, соль, ми, соль, фа, ре, соль, фа, ре, соль, ми, до. Я могу сыграть на любом инструменте те мелодии, которые я выучил в музыкальной школе. Ну что ж, вот на мой взгляд, это замечательно. Другое дело, что насколько вот для детей самих маленьких, но уже людей, маленьких личностей, насколько им вот это, так сказать, с одной стороны по плечу, с другой стороны, насколько им нравится освоение второго инструмента. Ну, это, я думаю, что это очень индивидуальный вопрос. Да. Некоторым-то одного не нравится, один особо не нравится. Это за уши тащит родители. Да. А как показывает вот моя, например, практика, человек талантливый, он талантливый во всем, ему будет одинаково интересно. Музыка, нет ведь такого, музыка для скрипки, музыка для фортепиано, есть общий предмет музыка, и, в общем-то, и музыкальные какие-то проблемы, подчас они одинаковы. Вот я хочу немножко добавить. Дело в том, что, например, в Европе, в Германии нет такого специального фортепиано в средних учебных заведениях, там все сдают два инструмента. Или вокал, то есть там принимают тогда человек, когда он владеет чем-то, вот фортепиано и вокалом, например, фортепиано двойной и скрипкой и так далее. Там это вообще принято. Но у нас совсем не так, конечно. Ну, я просто вот знаю, что есть музыкальные, так сказать, образовательное заведение, куда принимают с двумя инструментами. Обязательно. И если человек, так сказать, не владеет одним, ему советую. Вот вы все-таки еще одно включите. Это вот на Западе всюду так, да. А у нас нет. У нас очень узкая такая специализация. У нас свой путь. Да. Но в то же время мы пошли по этой специализации очень далеко. Наших там очень ценят специалисты. Ну, вот у нас получился такой музыкальный вечер. Да, и гости нам рассказывали о кантате, которая будет. И педагоги Ивановского музыкального училища рассказывали о наших талантливых детях. Все-таки наши дети лучше, чем дети других областей, когда на конкурсы приезжают. Ну, точно не хуже. Нет, у нас хорошие дети, их хвалят. Вот, отлично. Угу. Вот, у нас хорошие дети, и их хвалят. Их хвалили у нас в гостях Татьяна Кожевникова, заведующая фортепианным отделением, и Татьяна Евдокимова, председатель предметно-цикловой комиссии общего курса фортепиано. Спасибо вам огромное, и большой привет музыкальному училищу. Спасибо. Дорогие радиослушатели, звукооператор прямого эфира Иван Коннов, у микрофона Константин Колоколов. И Александр Павлов. Мы были с вами сегодня в течение всего дня, и будем еще. Будем. Радио «Россия Иваново» обязательно завтра в 7 часов 10 минут начнет свою работу. Всего хорошего. Хорошего вам отдыха. До завтра. До завтрашнего утра. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».